Глава вторая. Побрившись и приняв холодный душ, Майлз оделся в своей собственной комнате с видом на долгое озеро. Он одевался очень тщательно, с той же тщательностью, с какой 2 дня назад одевался на выпускную церемонию Бароярской военной академии и императорский смотр. Чистое белье, кремовая рубашка с длинными рукавами, темно-зеленые брюки с лампасами. Зеленый мундир с высоким воротником, сшитый на заказ по его нестандартной фигуре. Новые, бледно-голубые петлицы мичмана были точнейшим образом выровнены на его воротнике и больно упирались ему в челюсть. Он снял ортопедические скрепы с ног и натянул отполированные до зеркального блеска высокие сапоги, доходившие ему до колена. Стряхнул несколько пылинок с сапог своими пижамными брюками, которые подвернулись ему под руку. Они валялись рядом на полу, где он сбросил их, уходя купаться. Он выпрямился и осмотрел себя в зеркале. Его темные волосы еще не начали отрастать после того, как он стригся последний раз перед выпускной церемонией. Бледное лицо с острыми чертами. Под серыми глазами до сих пор мешки. Глаза покрыты красными прожилками, но не слишком. К сожалению, пределы возможностей его тела вынудили его прекратить празднование гораздо раньше, чем он мог себе реально повредить. Отголоски вечеринки все еще безмолвно бурлили у него в голове, отчего его рот искривился в усмешке. Теперь он встал на свой путь, крепко ухватился рукой за нижнюю ступеньку высочайшей лестницы Барояра, самой имперской службы. Здесь не делают поблажек даже сыновьям старых форов. Ты получаешь то, чего заслуживаешь. Он мог быть уверен, что это известно его собратьям-офицерам, хотя посторонние могли сомневаться. Наконец он получил возможность доказать всем сомневающимся, чего он стоит. Прочь отсюда и вверх, и никогда не смотреть вниз, и никогда не оглядываться. Один последний раз надо оглянуться. Майлз собрал нужные для этого вещи так же тщательно, как перед тем одевался. Белые матерчатые петлицы, воинские знаки различия, которые он носил, будучи слушателем академии, кадетом. Рукописный дубликат приказа о его первом назначении в Бароярской императорской армии, заказанный им каллиграфу специально для этой цели. Выписка из диплома, на бумаге, с перечислением предметов и оценок за 3 года, со всеми благодарностями и выговорами. В том, чем ему сейчас предстоит заняться, нет места обману. В шкафу на первом этаже он нашел медную жаровню и треножник, завернутые в ткань, которые их начищали, и пластиковый мешок с хорошо высушенной корой можжевельника. Химические спички. Наружу, через черный ход и вверх по склону. Тщательно проложенная дорожка раздваивалась, правая тропа вела к павильону, откуда открывался вид на все это сверху. Левая сворачивала вбок и выводила в некое подобие сада, окруженное низкой стеной из дикого камня. Майлз открыл калитку и вошел. «Доброе утро, безумные предки!» — воскликнул он, потом одернул себя. Может, эти слова и были правдой, но им недоставало приличествующего случаю уважения. Он прогулочным шагом продвигался между могилами, пока не дошел до нужной, преклонил колени и, мурлыча про себя, установил треножник и жаровню. Надгробный камень был очень простой. Генерал-граф Петр Пьер Фаркосиган. И даты. Если бы они захотели перечислить все его награды и достижения, им пришлось бы писать микроскопическим шрифтом. Он сложил кучкой кору, так дорого доставшиеся ему бумаги, кусочки ткани, прядь темных волос, сохраненную от последней стрижки. Он поджег все это и уселся на пятки, наблюдая за горением. Сотни раз в течение многих лет он проигрывал в голове различные сценарии этого момента, которые варьировались от прилюдных торжественных речей на фоне оркестра до плясок нагишом на могиле старика. В конце концов, он остановился на такой вот уединенной традиционной церемонии, без отклонений. С глазу на глаз. «Итак, дедушка», — произнес он бархатным голосом, — «вот мы и здесь, наконец. Доволен?» Позади весь хаос выпускной церемонии. Все бешеные усилия этих 3 лет, весь труд и боль. И все это свелось в одну точку. Но из могилы не раздался голос, никто не сказал: «Молодец, теперь ты можешь остановиться и отдохнуть». Пепел не сложился в буквы, и видения не рисовались в поднимающемся кверху дыме. Содержимое жаровни сгорело слишком быстро. Может быть, его было мало? Он встал и отряхнул колени, окруженные тишиной и солнечным светом. Так чего же он ждал? Аплодисментов? Зачем он здесь в конечном итоге? Вытанцовывая под дудку мечты покойного, кому на самом деле служила его служба в Бароярской армии? Деду? Ему самому? Бледноликому императору Грегору? Какая разница? «Ну, старик», — прошептал он, потом заорал. «Доволен ты, наконец!» Эхо отскочило от камней. Позади него кто-то кашлянул, и Майлз вихрем, как ошпаренный кот, обернулся с бьющимся сердцем. «Милорд?» — деликатно произнес Пим. «Прошу прощения, я не хотел прерывать. Ничего. Но граф, ваш батюшка, требует вашего присутствия в верхнем павильоне». Выражение лица Пима было абсолютно безмятежным. Майлз сглотнул и подождал, пока алый жар схлынет с его лица. «Разумеется», — он пожал плечами. Огонь почти погас. «Я все уберу потом. Не позволяй никому больше трогать это». Он прошел мимо Пима, не оглядываясь.